В ничем не примечательном селе Себино Тульской губернии жила бедная семья крестьян Никоновых. Было у них трое детей. Работали с утра до ночи, а прокормиться все одно тяжело было. Как ни старались, а из нужды не выбраться. Многие так жили, не роптали, за все Бога благодарили. Когда год урожайный, тогда полегче, а коли нет, тяжеловато приходилось. Бывало, мать тыквы напарит, детишки и рады радехоньки. Тыква-то сладкая, так вот и жили. У Никоновых-то и так ртов хватало, а тут еще четвертому дитяти скоро народится. Подумали они, да и решили, как родится дитё, сдать его в барский приют в соседнем селе. Туда детей-сирот принимали, да нищих. Порешили, да на том и успокоились. Ну, мать, каша-то готова, что ли? Ух, намаялся я нынче. Да вот ногу еще зашиб, болит, спасу нет. Дай помогу сапоги-то снять. О, где воды-то нашел? Кругом вроде подморозило. Нашел вот. Ох, да не тяни ты, болит, терпение нет. Растереть бы надо. Ну, а после? Ох, есть не знаю, как охота, а. Каша во дворе чай еще. Пшонка с репой. Скажи лучше реп с пшонкой. А сама чё ж не садись-ся? Ты чё-то, Ноня, сама не своя. Захворал, что ли? Да я давеча с ребятами поела. Мить, я сказать тебе что-то хочу. Да ты ешь, ешь. Ну, чё опять? Я вот что сказать хочу. Я, Мить, сон нынче видала. Тьфу ты! Я думал, случилось что, она сон видала. Это, Мить, сон непростой. В душе моей как будто все перевернулось. Стою, будто возле избы нашей, и вижу горлинку белую-белую. Покружила она надо мной и прям на руку села. Смотрю я, а лицо у ей человечье, будто улыбается, а глаза закрыты. Слепая горлинка-то. Поворковал, да и вспорхнула в небо. Ну и чё ж тут такого-то? Дочка Мить у нас родится. Ничего более говорить не хочу. А только нельзя ее в приют отдавать. Грех нам будет. Пущай с нами живет, раз Бог нам послал. Да чё я, зверь какой? Пущай с нами. Родилась у Натальи с Дмитрием дочка. Как та горлинка, слепая совсем. Соседи их жалели, а Наталья, как волю Божью все приняла, да и от дитяти ни на шаг не отходила. Как печаль сожмет сердце, она младенца на руки возьмет, куда что девается. Сердце тихой радостью наполняется. С другими детьми она такого не знала. Ты топор не видал? Ты чё орёшь? Дитё разбудишь? Бать, ты топор не видал? Да не шепчи уж, Мишка. Спит, никак не добужуся. С утра ничего не ела. И в среду тоже. Чё же это такое, а? Ну, а да и на прошлой неделе ты ни в среду, ни в пятницу грудь не брала. Сама ж говорила. Может, у ней распорядок такой. Я такого распорядка у других детей не видала. Прям не знаю, чё ж такое. Ну, не переживай. Спит, значит, ей так надо. В воскресенье крестить понесем. Я уж к отцу Василию сходил. Бать, топор-то где? Да иди ты отселя! Не видал я! Сколько лет служу, такое впервые вижу. Не один я видел. Словно дым какой-то благовонный с купели поднялся. Не иначе святым ребенок-то будет. Ты, Наталья, береги дитя-то. Ежели что понадобится, прямо ко мне иди. Не стесняйся говорить, что нужно. Во всем помогу. Да, такого еще не было. Матронушкой назвали. Хорошее имя. Спи, голубушка, горлинка моя белая. Песни чудесные, а по... Шли годы. Росла Матронушка ребенком молчаливым да ласковым. Мать ей кукол из тряпок нашила. Бывало, сидит целый день в уголке, играет. А на улице ребятня шумит, играми всякими забавляется. Матрешка, пошли на улицу гулять. Хочешь, яблоко тебе дам? Не, Петь, ты иди, а то маменька ругаться будет. Матрёш, тебя вчера мальчишки крапивы хлыстали. Хочешь, скажу, кто? Не, Петь, не надо. А хочешь, я им всем надаю? Не, не надо. Бог им судья. А только я к ребятам больше не пойду. Это что такое? В окно уже лезут. А ну пошел отселе сорванец ты эдакий. Вчера бросили дитя в яму. Да смеяться давай. Бесстыжие! Не ругайся, мам. Петя не виноват. Он меня не обижает. Несчастная ты, моя дитятка. На дворе красота-то какая. А ты и знать-то о ней не знаешь. Ох, и несчастная. Это я-то несчастная. Да что ты, маменька. Думаешь, я красоту земную не знаю? Знаю. Листочки зеленые, а цветочки разные. Синие, желтые, розовые. И небо я тоже знаю. Оно голубое, с белыми облаками, а ночью все в звездах. И Господь показал всю красоту. Я слышу, как деревья шумят, как дождик в окошко стучится, как птички поют. Потому мне скучно не бывает. Какая же я несчастная! Однажды сподобил Господь Матронушку по святым местам поехать. Взяла ее с собой дочка местного помещика. К праведному отцу Иоанну Кронштадтскому приехали. Батюшка после службы вышел, да и велит народу расступиться. Матронушку зовет. «Вот идет, — говорит, — моя смена. Восьмой столб России». Любила Матронушка в церковь ходить. Бывало, ждет, не дождется воскресного дня. Сперва отец с матерью ее водили, а потом сама ходить стала. Мам! Мама! Я ленточку обронила. Погляди вот тут где-то. Ой, батюшки, она уж косы запляла. Куда в такую рань? Церковь, поди, еще закрыта. Куры на насесте еще, а она уж на ногах. На улице пока постою. Я сама пойти могу. Меня вести не надо. Куды сама-то? Погоди уж, доведу. Я, мам, каждую кочку на дороге знаю. Ничего со мной не будет. Вот проснется все землё. Аллилуйя, любви Богу не даю. Аллилуйя, слава вечному Господу. Заходи, Матруша, первой будешь. Батюшка, благословите. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ты одна сегодня? Наши попозже придут. Благословите причаститься. Бог тебя благословит. Причащайся, Матрюша. Все иконы в церкви знает. Даром, что слепая. Вот ты спроси ее, где кака висит. Тошно скажет. У нас зрячи-то ничего не знают, а она молодец. Свечку поставит, не промахнется. К причастию тошно подойдет, даже не толкнет никого. Вот ты сама потом поглядишь. Это был ее мир. Здесь Матронушка дома. Все службы наизусть знала. Хору любила подпевать. А сама, как лучик солнечный, светится вся. И как Божий знак, на груди у Матронушки от рождения выпуклый крестик был. А так с виду дитё как дитё. Мало ли немощных на Руси. Никто внимания на нее не обращал, пока не открыл Господь духовную силу великую в немощном теле таящуюся. Матронушка, ты чё не спишь-то? Время-то уж сколько? Разве можно по целым ночам не спать? Мама, у меня скоро гости будут. Столь народу приедет. Удивися, как на свадьбу. Уж не заболела ли ты, дитятка моё? Господи, да что ж такое? Бредишь ты, что ли? Ты ложись, не тревожься. Я тоже сейчас лягу. Ой, а завтра-то дел полно. Ой, сил моих нету. Господи, ты выбрал меня убогую на служение себе. Да будет воля твоя. Я буду вечно просить тебя за всех, кого ты пришлешь ко мне. Ты исцелишь больных, ты слышишь каждый вздох изболевшейся души. Ты рядом каждую минуту. Ты помогаешь перенести земную тюрьму мою. Как бы я хотела улететь к тебе, но ты оставляешь меня здесь, на служении людям. Сила твоя в слабости моей. Ты выбрал сосуд немощный, чтобы излиться на землю милосердием твоим. Как велика твоя любовь! Где тут Матрон живет, который людей лечит? Какаши Матрона? Никто у нас не лечит. Как ты не лечит? Может, ей лечить нечего, вот ты не знаешь. У нас только одна Матрона, девица слепая. Ну вот, вот к ней едем. Да вон и ихний дом. А кто сказал-то вам что? Да, да и не спрашивай. Батюшки, к Матроне коллег привезли. Чё нас ими делать-то будет? У Ентова вон все ноги скрючены. Полная изба народу. Это чё ж такое? Это кто такие? Это кто ему чё сказал-то? Мать, это куды они приехали-то? Ой, Мить, пущай Матрона с ими разбирается. Она ждала их. А я чё-то ничего не понимаю. Господи, вот мальчика ко мне привезли. Ты знаешь его, и болезни его ведаешь. Подними его на ножки. Пусть он ходит и тебя славит, а я за него поболею. Я все равно дома сижу, а ему так побегать хочется. Уж если мне, человеку, его жалко, то ты, Господи, неизреченно больше всех жалеешь. Пусть он познает милость твою. Батюшки, Матрона-то калеку подняла. Я сама видала, как его несли. А потом гляжу, выводят. Да будь брехать-то. А кабы я не видала, сама бы не поверила. Какие-то нянашинские приезжали, а детвора на заборе сидела. Да ты у своего Петьки спроси. Он тоже возле Никоновых-то вертелся. Я зря брехать не стану. Долго отец, видать, его на крыльце дожидался, да все плакал, да причитал. А уж ближе к вечеру-то под руки мальчишку того вывели. Отец Матронь-то в ноги так и свалился, гостинцами все сени завалил. Так начался для Матронушки нелегкий путь служения людям с ранней юности. Понеслась о ней молва во все концы. И только близкие, да односельчане, смотрели на нее с недоумением. Откуда что взялось? Разве это не та матрошка, что дети всегда дразнили? Разве не ее лишним ртом называли? А теперь вон она, всей семье кормилица. Отовсюду за помощью к ней поехали. Денег она не берет, так ей все гостинцы передать стараются. А она уж за каждого помолится, за каждого отболеет. Люди-то разные идут, порой за тяжкие грехи страдают. Вымолить их непросто бывает, а Матронушка все на себя принимала. 17 лет отнялись у нее ноги. Стала она сидеть на кроватке своей. Ты думаешь, счастье в здоровье и силе? Ты думаешь, счастье быть вечно красивым? Пусть будет здоровье, цветет красота, но счастье пусть будет души высота. Тогда над землею ты сможешь парить и радость сердечную людям дарить. В молитве откроешь премудрость Творца и крест свой с любовью снесешь до конца. Когда человек нуждой ближнего живет, про свои нужды забывает. А когда отовсюду горе человеческое вопиет, доброе сердце с помощью спешит. Матронушкина жизнь целиком людям принадлежать стала. Покоя она не ведала. По целым дням народ шел. Может, нам дверь-то и не запирать вовсе? Ее вынесут скоро. Не успели глаза продрать, а вон уж идут. Здорово, соседушка. Здорово, коль не шутите. Случилось что? Или так пришла? К Матронушке я от брата. А ему что надо? Он на днях над Матроной смеялся. Ходит все, злорадничает. Мам, ну что ты ее не пускаешь-то? Ой, Матрёш, помоги. Это Бог всем помогает. Веди его ко мне, а я помолюсь. Не в первый раз вымаливала Матронушка недругов своих. И каждый раз просила, чтобы чудо исцеления привело человека к Богу. Ой, руки-то дверью пришамила, батюшки, без пальцев остался. Ой, я говорил ему, не вертись, это нога ногами. Вот оно, довертелся вот. Ой-ой, беда-то какая. Глянь, вся ручища-то проспухла. Сень, ручку больную протяни ко мне. Ой, как больно. Да я трогать не буду. Ты просто рядом постой. Давай Господу помолимся. Тебе сразу легче станет. Господи, помилуй Сенечку. У него ручка вон как болит. Сделай так, чтоб болеть перестал. Лампадочку мне подай, я тебя маслицем помажу. Ой, нет, не трогай. Тогда сам помажь. Ты чё все ревешь? Ведь не больно уже. Не, не больно. А больше болеть не будет? Ну, если ты ее еще раз не прищемишь. Ну, ладно, я пошел. Мамка, рука не болит! Сама погляди! Прошли годы. Ух, вспотел весь. Вторую косу изломали. Дай кваску попить. На-ка вот, холодненькой. Ой. Надо бы сено сегодня свалить. Пошли, подмахнешь. Да уж стемнеет скоро. Какое тебе сено? Шел бы в избу. Отдыхать уже пора. Отдыхать зимой будем. Чё-то ты не в настроении, Нуни. Митрич с Москвы приехал. Беспорядки, говорит, кругом. На силу от деда выбрался. Дороги загородили, ищут кого-то. Мужики, слышь, на улицах царя ругают. Не стесняются. На улицу, говорит, выйдут и давай глотку драть. Власть им, дескать, не нравится. Всяк он там нагляделся, чуть живой приехал. А ты чё расходился? До Москвы далеко, пущай они там как хотят. Наше дело маленькое. Да я чё? Митричу жалко. Жизнь как будто шла своим чередом. Жали озимые, сеяли яровые, говорили об урожае свеклы. Но все чаще из города привозили вести о народных волнениях. То тут, то там гремели взрывы. Об этом не хотелось думать. Но страшно было от предчувствия беды. Но тогда и представить даже никто не мог, какая буря надвигается на страну. К 1917 году исполнилось Матронушке 36 лет. Ой, глянь, барин наш сюда идет. Матрюша, это по твою душу, не иначе. Ну, я за водой побегла, а ты уж тут сама. Мир дому вашему. С миром принимаем. Погодка-то какая. Одно удовольствие на солнышке погреться. Садитесь и вы, погрейтесь. Сегодня тихо у вас. Гостей не видать. Да вчерась были. Я вот по какому, собственно, делу. Ты, говорят, ну, как бы это сказать, можешь совет, что ли, дать. Может, в избе лучше поговорить. Да вас уж видели все. Не стесняйтесь. Я, как бы это сказать, жениться надумал. Выбрать супругу, ну, сами понимаете. Нелепо, конечно, говорить тебе об этом, но тем не менее. Может быть, ты можешь, так сказать, помочь в некотором роде. Вам за границу срочно уезжать надо. То есть как? Лучше поездом. Я говорю, жениться собрался. А ежели не уедете, увидите разграбление дома своего, ничего от него не останется. Уезжайте отсюда скорей. Не поверил тогда барин Матроне. Пришлось ему горе хлебнуть. Революция пришла и в село. Утверждала себя новая власть. Не знаю, что за время наступило. Говорят, хорошо жить скоро будем. А где ж хорошо, когда церкви взрывают? Вся пьянь на селе поднялась. Хозява, говорит, мы теперь. Чё же они раньше-то у себя в дому хозявами не были? Ишь, последние портянки пропили, а теперь чужому добру хозявами стали. Я чё-то ничего не пойму. Неужто конца этому не будет, а? А, Матрёш? Да конец будет. А только мы его не увидим. Да ты не сокрушайся так. А то сердца не хватит. Ванька с Мишкой в партию вступить хотят. Отец не вынесет. Он или их прибьет, или сам свалится. Да пущай живут, как знают. Может, и не надо пока отцу-то говорить. Ну, что он сделать-то может? Ой, только расстроится, да и все. К Никонам-то еще больше народу поперло. Все к Матроне. Сейчас все больше пропавших ищут. Народ рассеялся по всему свету. Друг дружку били, били, а теперь всех вместе за упокой поминают. Живых всех вместе за здравие. Вот вам и классовая борьба. Беда это, а не борьба. Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, Андрея, Александра, Василия, Наталью, Нину, Георгия, Вячеслава, Елизавету, Нину, Фатинию, Михаила, Николая, Александра, Илью, Олега, Татьяну, Георгия, Галину. Матрона по целым ночам на молитве стояла, имена по памяти перечисляла, кто жив, кого расстреляли. Кто за границу успел убежать, все ей Господь открывал. Она предчувствовала приближение беды и предупреждала об опасности. Тем временем жизнь готовила ей новые испытания. Я, Матрона, тебе как брат скажу, не то сейчас время религиозную пропаганду разводить. Ежели ты братьев своих не жалеешь, то хоть о матери с отцом подумай. Сельсовет давно тобой интересуется, и не только сельсовет. Ты или прекрати свои приемы-то, или езжай отсель. У тебя знакомых много, пущай к себе забирают. Да ты, Вань, не сердись. А ну, конечно, опасно вам со мной. А ты отвези меня в Москву. Я там по людям жить буду. А матери-то скажи, сама, мол, я так хочу. Так стала Матрона бездомной странницей. Начался новый период ее подвижнической жизни. Приехала в Москву. Здесь проживет она около 30 лет. Жила без прописки. Под постоянным страхом ареста. Приходилось часто менять квартиры, переезжая то к одним, то к другим людям. И всюду принимала она страждущих. С чем приходили к ней люди? С обычными человеческими проблемами. Болезнь, пропажа, уход из семьи мужа, несчастная любовь. Да мало ли у человека проблем разных. «Матушка, я замуж не по любви вышла, потому плохо мы с мужем живем. Каждый день скандалы. Ребенок у нас, а мне хоть из дома беги». «Это ведь ты виновата. Мужчине-то мы, женщин, должны подчиняться, а ты командовать хочешь. Оттого все нестроения в семье. Смиряться не желаешь. А жена ведь за мужем должна быть, а не перед мужем. Вот ведь ты виновата, что плохо ты с ним живешь. Я, матушка, человек верующий. Одежку темненькую ношу, платочек обязательно. Все, что благочестиво. Не надо средь людей внешне выделяться. Юбками длинными, платками темными. Не в том ведь благочестие. Вот ты все по церквам бегаешь. А если желаешь христианского совершенства-то, от священника к священнику не бегай. Прозорливца-то не ищи. Так можно потерять духовную силу и правильное направление жизни. А ежели идете к батюшке за советом, помолитесь, чтоб Господь умудрил его, и он даст вам правильный совет. Жизнью священника интересоваться не надо. Ходите в храм со смирением, никого не разглядывайте, опустите глаза-то, да Господу молитесь. Мам, а Бог есть? Тихо ты, нашел что спросить. Об уроках бы лучше думал. Марья Петровна говорит, что Бога нет. А ты как думаешь? Я никак не думаю. Под ноги смотри. А если Бога нет, тогда почему от Матрониных молитв люди исцеляются? Опять к ней ходил. Но я ж тебе говорила уже, что тебя так и тянет туда. Хочешь, чтобы над тобой все мальчишки смеялись? Ну и пускай смеются. Я теперь точно знаю, что Бог есть, и Он совсем рядом. Когда ты в больнице помирала, Матронушка тебя вымолила. Много раз Матрону хотели арестовать. Были арестованы и посажены в тюрьму многие из ее ближних. Некоторые места она покидала спешно, духом предугадывая, что за ней идут. Так она спасала не только себя, но и приютивших ее хозяев. Матушка, как же Господь допустил столько храмов закрыть и разрушить? На то воля Божия. Верующих мало будет, да и служить некому. Почему же никто не борется? Народ-то как под гипнозом, сам не свой. Не ведают, что творят. Страшная сила вступила в действие. И эта сила везде. Раньше люди церковью защищены были, дома освещали, потому к ним никакая нечисть приблизиться не могла. А теперь люди этой нечистью заселяются по их неверию и отвержению от Бога. Опять звонят. До 40 человек на день приходят. Больную принесли. Совсем плохая. Вот сюда заносите. Осторожнее, пожалуйста. Здесь вот ставьте. Я буду за тебя молиться, ты на ноги встанешь. Господь поднимет тебя, но ты должна исправить свою жизнь. Все грехи свои вспомни и на исповеди скажи. Причастишься святых Христовых тайн и здорова будешь. Всю жизнь помни милосердие Божие. Господи, сколько в тебе любви. Всех ты принимаешь. Иные вот за всю жизнь о тебе не вспомнят. А ты все стоишь и стучишь в каждую дверь. Каждый вздох слышишь. Матушка, дитё кричит по целым ночам, не ест ничего, врачи ничего не находят. Матушка, может, ты чего скажешь? Ах ты, маленькая моя головушка, ах, расскажи ты мне, детонька, что ж ты мамке спать-то не даёшь? Ох ты, мой же хороший! Ох, как он бабушку за пальчик-то схватил! Ну да, пожалуйся мне, пожалуйся. Мамка сама в церковь не ходит и тебя не носит. Таблетками вон залечила, а ни разу не причастила. Да от нас церковь далеко очень. Ну да, а поликлиника-то близко. Идем куда удобней. Как зовут дедушку-то? Алёшенька. Мы с Алёшенькой помолимся, и будет он спать хорошо, кушать и воскресенье ждать, чтобы мамка его на причастие понесла. Помолись, матушка. Отца вчера забрали. Из руководящих работников он. Ночью приехали. Люди приходят и уходят. Больных несут. И все свои беды на Матронушку возлагают. За каждую душу она борется. Возьмет двумя руками голову плачущего. Пожалеет. И человек уходит окрыленный. А она, обессиленная, остается. Матронушка часто исповедовалась и причащалась. Это давало ей сил нести крест служения людям. Внутренняя ее жизнь оставалась тайной даже для близких людей. Останется тайной и для остальных. Матрона была немногословна. Никогда не проповедовала, не учительствовала. Давала конкретный совет, молилась и благословляла. Она не была строгой. Была терпима к человеческим немощам, всегда радостна, никогда не жаловалась на свои болезни и страдания. Другим тоже советовала чаще причащаться. Ничего не надо бояться, как бы ни было страшно. Возят дитя в саночках, и нет никакой заботы. Господь сам все управит. Здравствуйте, тетя Пелагея. Как вы тут поживаете? Слава богу, помаленьку. Тапочки-то обуй, ноги поди промочила. Как матушка? Есть у нее кто или одна? Одна, Оленька, одна. Матушка, благослови. Холодная вся какая, замерзла поди. Бог тебя благословит. Гостинец привезла. Яички деревенские. Яблочко вот, красненькое. Душистое какое, как у нас в Себино. Мам, бывало мне, полный подол яблочко-то насыпет. Душистых таких. Ой, как вспомню я. А ты, Оленька, как поживаешь? На работе отпуск дают, путевку в санаторий. А я думаю, может, до лета подождать. Нет, Оленька, сейчас иди. Съезди, отдохни. А то потом долго отпусков-то не будет. В этом году началась Великая Отечественная война. Если народ теряет веру в Бога, то его постигают беды. Если не кается, то исчезает с лица земли. Сколь народов исчезло. Но Россия будет жить и в этой войне победит. Молитесь, просите, кайтесь. Матушка, но ведь немцы на Москву идут. Куда бежать нам? Никуда бежать не надо. Москву враг не тронет. Погорит только немного. В Москве оставайтесь. Матушка и тульским передала, что в Тулу немцы не войдут. Близко, говорит, подступят, но не войдут. А сегодня она словно сама не своя. Плачет, причитает, за детей каких-то молится. Прямо места себе не находит. В Себино пришел карательный отряд. Жгли дома, собрали детей и посадили в погреб, а сверху разожгли костер. Господи, спаси детушек! Господи, не дай им погибнуть! Спаси, спаси, Господи! Вдруг подъехал немец на мотоцикле, передал какой-то приказ, и каратели заторопились, выпустили детей. Матрона стояла на молитве. Помолись за меня, помолись. Мне так страшно бывает в дороге. Впереди еще целая жизнь. Пусть улягется в сердце тревоги. Помолись за меня, помолись. Если сам я молитвы забуду, ты любовью ко мне прикоснись. Вновь и вновь подниматься я буду. Помолись за меня, помолись. Кончилась Великая Отечественная война. Страна начала оживать. Матронушка вместе со всеми радовалась победе. С ней делились пережитым те, кто кто возвращался с войны. Несли свое горе вдовы. Искали утешение, кто еще ждал своих близких. Баба Матрона, папка наш вернулся. Мамка велела тебе сахарок передать. На вот, не оброни. Она говорит, это ты его вымолила. Ой, сынок, да ты сам бы съел. У меня еще есть. Папка привез. Сколько судеб прошло мимо нее. Маленькая, как ребенок, сидела Матронушка на кровати и повторяла тысячи имен. И в разных уголках земли устраивались чьи-то жизни. Самой же ей оставалось гостить на земле совсем недолго. Пелагеюшка, сходи завтра за батюшкой. Я исповедаться хочу. Так ведь на днях и исповедалась, и причастилась. Каждую неделю и так уж батюшка приходит. Ну, я очень тебя прошу. Ну, в чем тебе исповедоваться? У тебя и грехов-то нет. Грехи-то это ведь не только поступки. Во всяком человеке страсти живут, помыслы. И чем ближе человек к Богу, тем ему от этого больнее. А мне спешить надо. 3 дня осталось. За 3 дня до смерти Матрона начала готовиться. Просила похоронить ее на Даниловском кладбище. Там церковь открыта. Буду службы слушать. Отпоете меня в церкви резоположение. Да венков не несите, ни к чему это. Убирать-то некому будет. После моей смерти мало кто на могилку-то придет. Но придет время, люди узнают про меня и пойдут толпами помощи просить. И я всех слышать буду. И молиться буду, и помогать. Второго мая 1952 года Матронушка умерла. Простите, пожалуйста, как пройти к Покровскому монастырю? Вот так, прямо по Таганской. Вы уже почти пришли. Купите цветы для Матронушки. Есть белые гвоздики, фиалки, розы. Выберите для Матронушки самые лучшие. Я по ее молитвам от страшного недуга избавился. Она меня к жизни вернула. Иду до земли ей. Прошло много лет. Yeah. На земле Матронушку не забыли. В Покровском монастыре, в Москве, покоятся ее мощи. Православной церковью блаженная Матрона прославлена в лике святых. И снова нескончаемым потоком идут к ней люди, и она слышит каждого и молит Бога о нас. Помолись за меня, помолись, поддержи меня в жизни суровой, ко мне теплой рукой прикоснись, подними меня снова и снова. Помолись за меня, помолись, я так быстро слабею в дороге. Покажи мне заветную высь, чтобы мелкими стали тревоги. Притяжение земное, и упав, воспарить вновь и вновь над бессмыслицей.